Но ответа не было. Мэтью положил две монетки в жилетный карман с другими украшениями и вышел из кухни, пока темное отчаяние не подкосило ему колени. Прохожий вышел за ним. Девушка и ее мать сидели в тени ярко-желтого вяза. Девушка крепко прижалась спиной к стволу, глядя прямо перед собой, а мать лепетала что-то детское и играла с подолом дочкиного синего платья. Фейс посмотрел на подходившего Мэтью. «Вы мистер Шейн?» Но голос был высокий, как у ребенка. «Не взрослой женщины, а 7-летней девочки», — подумал Мэтью. «Когда слышишь его из глотки женщины за 30, это ненормально». Но Мэтью уже увидел пустоту в ее глазах, следы пожара, выжегшего ее разум, и подумал, что она — готовый пациент для вестервикских докторов. «Нет», — ответил Мэтью. Ларк уже назвала ему имя своей матери и имена убитых. Девушка вышла из сарая как лунатик, с совершенно пустым лицом, залитым слезами. Губы у нее были мрачно сжаты. Она открыла ладони и показала две золотые монеты. «Он сказал, что вы с ним в расчете. Так он считает». Она сказала это Мэтью. Глаза у нее закатились, колени подкосились, и Мэтью едва успел ее подхватить, не дав упасть. И тут из сарая показалась растрепанная женщина в синем переднике с желтой оторочкой. Она плакала и звала маму. Мэтью понимал, что там плохо будет, в доме. Он опустил Ларк на землю, прислонив к дереву. Потом вместе с прохожим вошел и увидел последствия посещения мистера Слоттера. Оба они не задержались там ни на секунду, в залитой солнцем кухне, где на столе стояло столько еды. Очевидно, только один человек встал из-за этого стола сытым. «Ушел», — сказала Ларк, когда к ней вернулся дар речи. «Не больше 10 минут назад, через заднюю стенку сарая». Прохожий велел Мэтью оставаться на месте, объяснил, что глупости делать не будет, а только найдет след Слоттера в яблоневом саду, после чего осторожной трусцой побежал вперед. Мэтью сел рядом с Ларк и выслушал ее рассказ, когда она смогла говорить. Фейз Линдси несколько раз спросила его, не мистер Шейн ли он, и один раз, придет ли Рут с ней поиграть. Мэтью вернулся в дом, когда Ларк закончил рассказ и заплакала, закрыв лицо ладонями. Сначала тихо, будто боялась выпустить что-то такое, что было внутри. Вдруг и страшно сломалось. Сперва это был вой, такой, что Слоттер должен был услышать, поднимаясь через густой лес. Потом она стала всхлипывать, дрожа, и Фейс потерлась о ее плечо, говоря детским голосом. «Мама, не надо, не плачь. Мы завтра за кружевами поедем». Ларк подняла искаженное мукой лицо и посмотрела на мать, а та говорила радостно. «Для кукол, мама, чтобы платье им шить». Вот тогда Мэтью и вошел в дом второй раз, предпочтя молчаливое общество мертвецов мукам живых. «А зачем ты так одет?» — спросила Фейс у индейца, когда он подошел к Мэтью. Ларк моргнула и оглянулась, будто пытаясь определить, кто же это говорит. «Я из племени Синека», — ответил прохожий. Женщина явно озадачилась, потому что нахмурилась и покачала головой. Потом вернулась к своему занятию. Стала гладить, гладить, гладить подол платья Ларк. Мэтью присел рядом с девушкой. «Этого человека зовут Тиранус Слоттер. Он...» Она и так знала, что он убийца, так что это можно было опустить. «Беглый каторжник. Прохожий по двум мирам помогает мне его выследить. Я его отвезу в нью-йоркскую тюрьму». Она скривилась в горькой усмешке. «Отвезете? Как же?» «У меня с собой пистолет, у прохожего лук и стрелы. Мы его в конце концов поймаем». «В конце концов? И сколько же это будет?» «Сколько понадобится». «Он сказал, что направляется в Филадельфию. Мы ему рассказали о Колдерс-Кроссинге. Это несколько миль от большой дороги». Она вдруг задохнулась, пораженная. Глаза снова наполнились слезами. «Зачем ему надо было их убивать? Зачем?» «Тише, мамочка, не надо плакать», — встревожилась Фейз. «Мэтью!» — прохожий встал над ним. «Нельзя терять время. Дневной свет уходит. Если двинемся сейчас, можем настигнуть его до темноты». «Сейчас?» — Ларк широко раскрыл покрасневшие глаза. «Вы же не можете нас так бросить! Вот с ними! Вот здесь!» «Времени нет хранить!» Это была констатация факта, сделанная с индейской грубой прямотой. «До Колдерс-Кроссинга 8 миль! Я не могу идти с матерью, пока она вот такая! Одна не могу! А если он выйдет из лесу, когда мы будем на дороге? Если он нас там поймает?» Она не договорила. Вот почему Слоттер разломал колесо фургона. Он увидел Мэтью из сарая. Ларк с матерью могли бы на фургоне добраться в город, но Слоттер хотел задержать преследователей на случай, если подкуп не сработает. И теперь у Мэтью с прохожим обуза в виде 16-летней девушки в полном отчаянии и женщины с разумом 7-летнего ребенка.